здравствует любовь и лёд. А то всю ночь в дыму сижу, и тяжко тащится мой локоть, строку влача, словно боржу. А утро свет опережает, всплывает в глубине окна, лицо мое словно чужое, предсмертно белая луна. Не мил мне чистый снег на крыше, мне тяжело мое чело, и все за тем, чтоб вещи крить, не понял в этом ничего. Но нет, теперь беру тетрадку, и, выбрав же любой предлог, описываю по порядку все, что мне в голову придет. Я пред бумагой не робею, и опишу одну из сред, когда меня позвал к обеду сосед литературовед. Он был настолько выше бы, и так воспитан и умен, что обошла его обида былых и нынешних времен. Он обещал мне, что наука, известная его уму, откроет мне, какая мука угодна сердцу ему. С улыбкой грусти и привет открыла дверь в тепло и свет жена литературоведа, сама литературоведа. Пока с меня пальто снимала их просвещенная семья, ждала я знака и сигнала, чтобы понять, при чем здесь я. Но размышляя мимолетно, я поняла мою вину, что ж за обед без рифмоплета и мебель по старину. Все так и было, стол накрытый сиял свечами, свел паркет, и чужеземец именитый молчал, покуривая кент. Литературой мы дышали, когда хозяин звал нас в зал и говорил о Мандельштаме. Цветаев он также знал. Он оценил их одаренность и некрасив, но умна. Познание тяжкую огромность делила с ним его жена. Я думаю, Господь вседобрый, прости мне разум полный тьмы, вели, чтобы соблазн съедобный отвлек от мыслей их умы. Скажи им, что пора обедать, позволим хоть на час забыть о том, чем им так сладко ведать, о том, чем мне так страшно быть. Придвинув спину к их камину, пока не пробил час поэм за Мандельштама и Марию, я отогреюсь и поеду, и, озирая мир кромешный, используй, Боже, власть твою, чтобы нас простил их прав безгрешный за то, что нам не быть в раю. В прощенье мне теплом собрата повеяло, и со двора дошла прекрасная собака с душой исполненной добра. Затем мы занялись обедом, я и хозяин пили ром, нет, я пила. Он этим ведал, и все же разразился гром. Он знал, коль ложь не бестолкова, она не осквернит уста. Я знала, за лукавство слова наказывает немота. Он, сокрушаясь бесполезно, стал разум мой учить уму. Я ответила любезно, потом, мой друг, когда умру, вы мне успеете ответить. Но как же мне с собой быть, ведь перед всем, как мною ведать, там следует меня убить. Мы помирились в воскресенье, у нас обед